происшедший в Британии переворот сузил не только сферу римского владычества, но и сферу знаний. Туман невежества, прояснившийся благодаря открытиям финикиян и совершенно рассеявшийся благодаря военным подвигам Цезаря, снова сгустился над берегами Атлантического океана, и бывшая римская провинция снова исчезла в массе островов, о которых ходили баснословные рассказы. Лет через полтораста после царствования Гонория самый серьезный из историков того времени описывал чудеса далекого острова, восточная часть которого отделена от западной старинной стеной, составляющей рубеж между жизнью и смертью, или, гораздо вернее, между истиной и вымыслом. «Восточная сторона, — говорит он, — представляет красивую местность, населенную цивилизованным народом. В ней воздух здоровый, вода чистая и в большом количестве, а земля регулярно приносит хорошую жатву. На западе, по ту сторону стены, воздух наполнен заразительными испарениями. Земля покрыта змеями, и эта мрачная пустыня служит жилищем для душ усопших, перевозимых туда с противоположного берега на настоящих гребных судах живыми гребцами. Несколько рыбацких семейств, состоящих во французском подданстве, освобождены от налогов в вознаграждение за таинственную службу, которую несут эти морские хороны. Они поочередно дожидаются, чтобы наступила полночь, слышат голоса и даже имена теней, понимают, какое значение имеет каждая из них, и подчиняются влиянию какой-то неизвестной им и неодолимой силы. Вслед за этими фантастическими грезами мы с удивлением читаем, что этот остров называется Бритья, что он лежит посреди океана, напротив устьев Рейна и менее нежели в 30 милях от континента, что он находится во владении трех племен – фризов, англов и бритов, и что в Константинополе видели нескольких англов в свите французских послов. Может быть, от этих послов Прокопий узнал об одном странном и неправдоподобном происшествии, в котором обнаружилась не столько чувствительность одной английской героини, сколько ее храбрость. Она была помолвлена за Радигера, короля германского племени варнов, которая жила между берегами океана и берегами Рейна. Но вероломный любовник предпочел из политических расчетов жениться на вдове своего отца, которая была сестрой короля франков Феодеберта. Вместо того, чтобы оплакивать свой позор, покинутая невеста англов отомстила за него. Ее воинственные подданные, как рассказывают, не только не умели сражаться верхом на конях, но даже никогда не видывали таких животных. Но она не побоялась направиться от берегов Британии к устьям Рейна с флотом из 400 кораблей и с армией из 100 тысяч человек. Разбитый в сражении и взятый в плен, Радигер просил пощады у своей победоносной невесты, которая великодушно простила его, отослала свою соперницу и заставила короля варнов честно и верно исполнять обязанности супруга. Этот блистательный подвиг был, как кажется, последним морским предприятием англосаксов. Искусство мореплавания, доставившее им владычество над Британией и на море, скоро впало в пренебрежение у беспечных варваров, отказавшихся от всех коммерческих выгод, какие доставляло им географическое положение их острова. Спокойствие 7 самостоятельных королевств беспрестанно нарушалось внутренними раздорами, и британский мир редко входил в какое-либо мирное или враждебное соприкосновение с континентальными народами. Теперь я довел до конца утомительный рассказ об упадке и разрушении Римской империи, который начинается со счастливого века Трояна и Антонинов и оканчивается совершенным прекращением римского владычества на Западе, происшедшим почти через 500 лет после начала христианской эры. В этот несчастный период времени саксы упорно боролись из-за обладания Британией с ее туземным населением. Галлия и Испания были разделены между могущественными монархиями франков и вестготов и зависимыми королевствами свевов и бургундов. Африка страдала от жестоких притеснений вандалов и от варварских нашествий мавров. А Рим и Италия, вплоть до берегов Дуная, находились под гнетом варварских наемников, разнузданная тирания которых уступила место владычеству Остгота Теодориха. Все подданные империи, которым употребление латинского языка давало преимущественное право носить названия и пользоваться привилегиями римлян, терпели унижение и бедствия, неизбежные при владычестве иноземцев. А победоносные германские народы вводили в западных странах Европы новые нравы и новую систему управления. Величие Рима отчасти олицетворялось в константинопольских монархах, этих слабых и мнимых преемниках Августа. Впрочем, они еще властвовали над Востоком от берегов Дуная до берегов Нила и Тигра. Монархии, основанные готами и вандалами в Италии и в Африке, были ниспровергнуты победами Юстиниана. А история греческих императоров представляет нам длинный ряд поучительных примеров и интересных переворотов. Общие замечания касательно упадка римского владычества на Западе. Когда Греция была обращена в римскую провинцию, греки приписывали победы Рима не достоинствам республики, а ее фортуне. Непостоянная богиня, так неразборчиво расточающая и отбирающая назад свои милости, наконец решилась, как выражалась завистливая лесть, поджать свои крылья, спуститься со своего глобуса и навсегда утвердить свой трон на берегах Тибра. Более прозорливый грек, писавший с точки зрения философа замечательную историю своего собственного времени, уничтожил это самообольщение своих соотечественников, объяснив им, в чем заключались прочные основы римского величия. Честность граждан в их отношениях друг к другу и их преданность государству укреплялись привычками воспитания и религиозными предрассудками. Честь и добродетель были принципами республики. Честолюбивые граждане старались заслужить торжественные почести триумфа. А рвение римских юношей воспламенялось до деятельного соревнования всякий раз, как они обращали свои взоры на изображения своих предков.